С той памятной премьеры Оскар так легко и свободно вошел в роль большого барина, словно им родился. «Я никогда не хожу пешком и переписываюсь только по телеграфу». Он совершенно забыл о годах, проведенных на Солсбери-стрит и Чарльз-стрит, о закладывании часов и курении окурков. Он отшвырнул те времена, как куколка, свою оболочку. Впрочем, он никогда не оглядывался назад. Теперь же целиком отдался тому, что он называл лучшим произведением своей жизни. В книги я вложил только талант. Жизни же отдал свой гений. В этих словах, кстати, есть и такой смысл. То, что могло бы показаться пустяком и обычно таковым является в жизни писателя, светские связи, одежда, наслаждение роскошью, имело у него такое же значение, как подлинное творчество, а порой даже большее. Можно предположить, что у некоторых натур проявляется таким образом жажда власти. Это натуры в интеллектуальном смысле, не имеющие определенного пола, духовные андрогины, воплощение изящества и причуд своей эпохи. Они господствуют над окружающими с помощью множества приятных, привлекательных пустячков, о которых все говорят, пожимая плечами, но которые, в конце концов, прививаются. А если, как в этом случае, к пустячкам присоединяются сознательное слово, ясная мысль, высокая умственная культура, тогда непременно возникает один из типов, которые история бережет в памяти о своем счастье, как хранит суровых героев в памяти о своих поражениях и бедах. Оскара Уайльда можно увидеть и понять в любой одежде, в гематии Алкивиада, в тоге Петрония, в далматике кого-либо из утонченных византийцев, в бархате Бальтазара Кастильоне, в камзоле графа Лестера, в голубом фраке герцога де Линя. И порой кажется, что костюм, который он носил в действительности и которому уделял столько внимания, был наименее подходящим и шел ему так же плохо, как Англия королевы Виктории. Осуществляя идеал Дэнди, Уайльд в 90-х годах избрал иной путь, чем тогда, когда надевал короткие панталоны и бархатный берет. О той ребячливой эксцентричности уже не было речи. То годилось для начала, чтобы привлечь внимание к молодому человеку, который еще ничего не значил. Теперь надлежало заняться игрою оттенков, творить необычное в границах условности, как создается своя собственная поэзия в тесных правилах сонета. Итак, он отказался от нейроновой прически, отпустив волосы, разделявшиеся пробором посредине, так что они ложились на виски, прикрывая уши двумя густыми волнами. Одевался в согласии с господствующей модой, которую теперь сам отчасти изменял и формировал. Часы, проведенные у портного или в галантерейных магазинах, были отмечены торжественной скрупулезностью. Тут решались важные вопросы о черных сюртуках с шелковыми лацканами, о тех великолепных рединготах, которым удивлялся Париж, о светлых панталонах в темную полоску, о повязанных с искусной небрежностью галстуках из зеленого шелка, о шведских перчатках стального цвета, о лакированных штиблетах, о шелковом цилиндре, равно обязательном и зимою, и летом. Перед выходом из дому он долго перебирал драгоценности, прежде чем находил подходящую заколку для галстука, запонки, цепочку для часов, карандашик в серебряной или золотой оправе, и решал в зависимости от времени года, дня, погоды, настроения, какие надеть кольца. Выбирая трость из своей огромной коллекции, он нередко на час опаздывал. Наконец садился в экипаж и ехал к садовнику. Орхидея редкой красоты, букетик пармских фиалок или знаменитая зеленая гвоздика засовывались в объемистую бутоньерку, по его собственному рисунку, вшитую в отворот сюртука. Уплатив гинею, он подбирал еще на крону цветок для кучера. Всем житейским мелочам Уайльд придавал вес и некую возвышенность. Завтракая или обедая в ресторане, он в окружении метрдотеля, официантов, повара, выбирал блюда и напитки и устанавливал их порядок, как бы священно действуя. Он предавался подробному обсуждению вкуса черепахового супа, обдумывал, в каком вине следует готовить форель, тетеревов велел обертывать листьями сицилийского винограда. Блюда с перепелами, дроздами, куропатками устилались листьями смоков или ананасов. Уиллису посылался заказ за день вперед, чтобы на поздний ужин после театра был прямо из Страсбурга доставлен свежий паштет. Он собрал много книг по гастрономии. «Альманах лакомок» или «Календарь питания» в 8 томах, изданный в 9-м году революционной эры знаменитым Грено де Лареньер, был его настольной книгой несколько месяцев, пока Уайльд не извлек оттуда всех тонкостей кухни и всех анекдотов. Из старых хроник, из описаний королевских перов, из мемуаров он заимствовал необычные сочетания блюд и забытые рецепты. Повара в Альбермарл-клубе научились у него готовить описанный у Плиния гарум, рыбную подливу из самых нежных внутренностей макрели. И Оскар Уайльд убедил поваров перед тем, как резать цыплят, неделю кормить их миндалем и поить гранатовым соком, как это делали при дворе Гарун-аль-Рашида. Он создал особую кулинарную географию. Трюфели должны были доставляться из Перегора, устрицы — из Роше де Канкаля, лангусты — из Остенде, груши — из Ариччи, воспетые Овидием, яблоки тирольские, виноград испанский. Он отказался от Бордо «Шато де Миль Секус», которое когда-то пил с Уистлером в кафе «Ройал», и в зависимости от блюда требовал «Шато Фило», «Иоганнесберг», «Пишон Лонгвиль», «Шпарлинг Мозель». Из шампанских вин были отброшены «Редерер», «Гайдсик», «Мум», остались только «Перье Жуэ» и Дагоне. 1880 года цвета янтаря и с запахом амбры, подававшиеся в больших хрустальных бокалах формы колокола. В Константинополе и в Каире всегда находился какой-нибудь молодой атташе, который с каждым курьером присылал Оскару лучшие папиросы. Для разных сортов были разные портсигары — золотой, серебряный, кожаный. Он всегда носил при себе несколько и вынимал по очереди из кармана. Не докурив папиросу и до половины, бросал ее, чтобы через несколько минут взять новую. «Папироса, — говорил он, — это высший вид высшего наслаждения. У нее тонкий вкус, и она не утоляет. Можно ли желать большего?» Слово Уайльда приносило успех его открытиям. Слово, полное торжественности, как если бы речь шла о делах государственных. И благодаря Уайльду в те годы изменилась английская кухня, как, впрочем, и многое другое. Он был советчиком и арбитром во всем, что касалось туалета, мебели, драгоценностей, духов. Герцогини с удивлением смотрели на великолепного гиганта, который оценивал духи, прищурив глаза, будто всматриваясь в исчезающие на горизонте дали. Где бы он ни появлялся, ничто не оставалось на прежнем месте. В садах менялись цветы, на стенах краски обоев, в старых замках старинные ковры, картины, портреты предков начинали бродить, как в час ночных страхов. «Искусство — это беспорядок», — говорил старик Франсуа, слуга лорда Хойка. Свое беспокойство, жажду перемен и необычности Оскар нес в самые закоснелые крепости консерватизма, в дома английской аристократии. И все прекрасно понимали, что дело тут не в вышивке на скатертях, не в узле галстука или способе держать трость, а в определенном стиле жизни. В том редком, но пленяющем сочетании изысканного джентльмена с умом, находящимся на вершине современной культуры. Кто по его совету менял расстановку мебели в своем доме или направление дорожек в старом парке, тот одновременно сам подвергался более глубоким изменениям под действием высказанных при этом нескольких фраз.